Миль пардон, мадам. Сельсовет. Непомерно большие мягкие кресла, большой стол, большие диаграммы, плакаты на стенах. В кресле, почти утонув в нем, ежится Бронька Пупков. Над ним строгий предсельсовета в новенькой военной гимнастерке при ордене Красной Звезды и трех медалях. «Ну, так что будем делать-то, Бронислав?» Бронька морщится. «Ну, что, что? Долго будем историю искажать?» «Ты... не та, не та. Ты скажи прямо, прекратишь это или нет?» «Ты чё там?» «Ничего. Ты дурак или умный? Для чего тебе это надо?» «Ну все, прекратили. Ты у нас один умница. Еще дураком обзывает. Кто ж ты? Если ты председатель сельсовета, так тебе можно оскорблять личность? Врежу сейчас с пепелицей за оскорбление». «Ты историю оскорбляешь. Я ж тебя сейчас посадить могу». «Скажет. Интересно, а по какой статье?» «За искажение истории». «Нет такой статьи». «Найдем». «Один такой. Нашел». «Найдет он. Сам загудишь раньше меня». «Ну что делать с этой дубиной, а? Неохота ведь сажать-то». «Не сажай». «Ты даешь слово, что прекратишь эту свою глупость?» «Даю, даю». «Смотри, Бронислав». «Смотрю». Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят: «А вот же Бронька Пупков, он у нас в мостах по этим делам, с ним не соскучьтесь». И как-то странно улыбаются. Бронька, Бронислав, Пупков, еще крепкие, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за 50, он был на фронте, но покалеченная правая рука, отстреляна два пальца, не с фронта. Парнем еще был на охоте, захотел пить. Зимнее время начал долбить прикладом лед у берега, ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло, затвор берданки был на предохранителе, сорвался и один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его, оба пальца, указательный и средний, принес домой и схоронил в огороде, и даже сказал такие слова: «Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра». Хотел крест поставить, отец не дал. Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали. Он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде, педике. Зла ни на кого не таил, легко жил. Бронька ждал городских охотников, как праздника, и когда они приходили, он был готов хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал, как свои 8 пальцев, охотник был умный и удачливый. Городские не скупились на водку. Иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего. «На сколь?» – деловито спрашивал Бронька. «Дня на три. Все будет как в аптеке. Отдохнете, успокойте невры». Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории. В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу. Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился. И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал. «Что это с вами?» — спрашивали. «Так», — отвечал он, — «а где будем отвальную соображать? На бережку?» «Можно на бережку». Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки. Раскладывали костерок, пока варилась черба из чебачков. Пропускали по первой. Беседовали. Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал. «На фронте приходилось бывать?» — интересовался он как бы между прочим. Люди старше 40 почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых. Ему надо было начинать рассказ. «Это с фронта у вас?» — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку. «Нет, я на фронте санитаром был». «Да, дела делишки». Бронька долго молчал. «Насчет покушения на Гитлера не слыхали?» «Слышали». «Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?» «Да». «Нет, про другое». «А какое еще? Разве еще было?» «Было». Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. «Прошу плеснуть». Выпивал. «Было, дорогие товарищи, было. Ха! Вот настолько пуля от головы прошла!» Бронька показал кончик мизинца. «Когда это было?» «25 июля 1943 года». Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое. «А кто стрелял?» Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь. «Где покушение-то было?» Бронька молчал. Люди удивленно переглядывались. «Я стрелял!» Вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза и смотрел, точно хотел сказать. «Удивительно! Мне самому удивительно!» Я как-то грустно усмехался. Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер. Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови. «Вы серьезно? А как вы думаете?» «Что я? Не знаю, что бывает за искажение истории?» «Знаю». «Да ну, ерунда какая-то. Где стреляли-то? Как?» «Из Браунинга». «Вот так». Нажал пальчиком и пух. Бронька смотрел серьезно и грустно, что люди такие недоверчивые. Недоверчивые люди терялись. «А почему об этом никто не знает?» «Пройдет еще 100 лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? Что вы не знаете? В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном». «Это что-то смахивает, да? Погоди, как это было?» Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели. «Разболтаете ведь?» «Опять замешательство». «Не разболтаем. Частнопартийное?» «Да не разболтаем. Рассказывайте». «Нет, частнопартийное? А то у нас в деревне народ, знаете, какой. Да все будет в порядке. Людям уже не терпелось послушать. Рассказывайте». «Прошу плеснуть». Бронька опять подставил стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым. «Было это, как я уже сказал, 25 июля 43-го года. Мы наступали. Когда наступает, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек 12. Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату, а в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая, в ногу задела, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит: «Погоди-ка, санитар, не уходи. Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хоть чтобы я его поддерживал». «Жду. С генералами жизнь намного интересней. Сразу вся обстановка как на ладони». Люди внимательно слушают. Постреливает, попыхивает веселый огонек. Сумерки крадутся из леса, наползают на воду. Но середина реки, самая быстрида, еще блестит, сверкает. Точно огромная длинная рыбина несется середины реки, играя в сумерки серебристым телом своим. «Ну, перевязали генерала. Доктор ему: вам надо полежать». «Да пошел ты!» — отвечает генерал. «Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их не очень». Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня спрашивает: откуда я родом, где работал, сколько классов образования. Я подробно все объясняю. Родом оттуда-то. Я здесь родился. Работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. Это хорошо, говорит генерал. Стреляешь метко? Да, говорю, чтоб зря не трепаться, на 50 шагов свечку из винта погашу. А вот насчет класса, мол, не густо. Отец из мальства начал по тайге с собой таскать. Ну, ничего, говорит, там высшего образования не потребуется. А вот если, говорит, ты нам погасишь одну злобредную свечку, которая раздула мировой пожар, то родина тебя не забудет. Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли? Но я пока не догадываюсь. Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей спрашивают, где кого родных нет. Откуда, мол, вековечная сибирская. Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бойкотунск рубили крепость. Это шо при царе Петре было. А оттуда мы пошли по чести о деревне. Откуда у вас такое имя, Бронислав? Попс похмелье придумал. Я его мерено гривастого разок стукнул за это, когда сопровождали в ГПУ в 33-м году. Где это? Куда сопровождали? А в городе было. Мы его тут коллективно взяли, а в город везти некому. Давай, говорят, бронь, у тебя на его зуб веди. А почему? Хорошее ведь имя. К такому имя надо и фамилию подходящую. А я Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так смех. А вон у нас Ванька Пупков, хоть бы что. Да, так что же дальше? Дальше, значит, так. Да, так что же дальше? Дальше, значит, так. Где я остановился? Генерал расспрашивает. Да. Ну, расспросил все, потом говорит... Партии и правительство поручают вам, товарищ Попков, очень ответственное задание. Сюда на передовую приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантропа знают того человека в лицо. А при чем тут вы? Кто с перебивом, тому с переливом. Прошу приступить. Ха! Поясню. Я похож на того гада, как две капли воды. Ну и начинается же тука, братцы мои. Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. Поместили меня в отдельной комнате и тут же при госпитале приставили двух ординарцев. Один в звании старшины, а я рядовой. «Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги». «Подает». «Приказ, ничего не сделаешь, слушается». А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку. Какую? Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться. Подписку давал. По истечении 50 лет можно. Прошло только... Бронька шевелил губами, считал. Прошло 25. Ну, это само собой. Житух продолжается. Утром поднимаюсь, завтрак на первое, на второе, на третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного. Я его как шугану, он несет спирт, его в госпитале навалом. Сам беру, разбавляю, как хочу, а портвейны ему. Так проходит неделя, думаю, сколько же это будет продолжаться. Ну, вызывает, наконец, генерал. Как, товарищ Пупков? Готов, говорю, к выполнению задания. Давай, говорит, с Богом, говорит. Ждем тебя оттуда, героем Советского Союза, только не промахнись. Я говорю, если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа. Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите героя Советского Союза Попкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов шла пехота, а спереди мощный лобовой удар танками. Глаза у Броньки сухо горят, как угольки поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет. Забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице. Он красив и нервен. Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал. Воронька встает. Я попал, делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов. Я быстро ориентируюсь, где Гитлер. Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну. Сердце вот тут, горлом лезет. Где Гитлер? Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять. В усики. Я делаю рукой «Хайль Гитлер!». В руке у меня большой пакет, в пакете браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету, давай, мол, я ему вежливо ручкой. «Миль пардон, мадам, только фюреру!» «На чистом немецком языке говорю, фюрер!» Бронька сглотнул. «И тут вышел он! Меня как током дернуло! Я вспомнил свою далекую родину, мать с отцом. Жены у меня тогда еще не было». Бронька некоторое время молчит, потом готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху. Знаете, бывает, вся жизнь промелькнет в памяти. С медведем нос к носу тоже так. Хе. «Ну?» — тихо спросит кто-нибудь. «Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке смирно. Он улыбается. И тут я рванул пакет. Смеешься, гад? Так получай за наши страдания, за наши раны, за кровь советских людей, за разрушенные города и села, за слезы наших жен и матерей». Воронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. «Ты смеялся, а теперь войся своей кровью, гад ты ползучий!» Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина и шепот, торопливый, почти невнятный. «Я стрелил!» Воронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой, поднимает голову, лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит: «Я промахнулся». Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорит что-нибудь нехорошо. «Прошу плеснуть!» Тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть. Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про покушение. Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается. «Чего, как пес побитый, плетешься? Опять пошла ты!» Вяло огрызается Бронька. «Дай пожрать!» «Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить с безменом!» Орет жена. «Ведь от людей уж прохода нет!» «Значит, сиди дома, не шляйся». «Нет, я пойду сейчас. Я сейчас пойду в сельсовет. Пусть они тебя, дурака, опять вызовут. Ведь тебя, дурака, Беспалова, засудят когда-нибудь за искажение истории». «Не имеют права. Это непечатная работа. Понятно? Дай пожрать». «Смеются, в глаза смеются. А ему вся божья роса. Харя ты немытая, скот лесной. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу, в твои глазоньки бесстыжие, пупок!» Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко, силой: «Миль пардон, мадам, сейчас ведь врежу!» Жена хлопает дверью, уходит прочь, жаловаться на лесного скота. Зря она говорит, что Броньке все равно. Нет, он тяжело переживает, страдает, злится. И дня два пьет дома, за водкой в лавочку посылает сынишку-подростка. «Никого там не слушай!» «Виновато и зло», — говорит сыну. «Возьми бутылку и сразу домой». Его опять вызывают сельсовет, совестят, грозятся принять меры. Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно: «Да ладно, да брось ты, ну, подумаешь». Потом выпивает в ловчонке банку, маленько сидит на крыльце, чтоб взяло, встает, засучивает рукава и объявляет громко: «Ну, прошу, кто? Если малости изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!» И стрелок он, правда, редкий.